или, во всяком случае, стараться это делать. Романы его чередовались в эти годы с книгами политическими, многие называли их философскими. Как переделать мир? Как всем стать счастливыми? Как вести человечество к прогрессу? И эта новая его стадия, окончательно укрепившаяся в конце 1920-х годов, с ее проклятыми вопросами, которые надо было разрешать, но разрешения которым не было, вела к еще более проклятым. А что, если человечество не захочет идти к прогрессу? Нужно ли будет и можно ли бить его палкой по голове, чтобы оно шло, куда требуется? Параллельно с этим росла его особая болезненная реакция на критику. «Никто не смеет меня судить. Я все знаю. Я знаю, что мне и вам всем нужно. А вы пытаетесь не слушать меня». Он ругал королевский дом, католическую церковь, а когда никто на это не обращал внимания и всерьез его не принимал, он впадал в ярость. Стараясь примирить идею полной свободы и демократии с неким орденом самураев, которым он сам будет принадлежать, он говорил, что приниматься туда будут только достойные, а судить о том, кто достоин, будет он же. Прижив несколько незаконных детей, он говорил о женском равноправии и о свободе пола. Он приходил в свой клуб, он проповедовал, задирал людей тех, с кем был знаком 40 лет, и тех, с кем только что познакомился. Он отлично знал, что все его современники, от Генри Джеймса, с которым он поссорился в 1915 году накануне его смерти, до нынешней молодежи, которая свергает с пьедесталов богов его поколения, включая и его самого, считали и считают его не художником, а журналистом, писателем без поэзии, без стиля, без языка, без чувства прекрасного, и теперь высоким своим голосом, держа сигару в протянутой руке и выпятив круглый живот, он кричал: «Да, я журналист и горжусь этим. Я пишу простым языком для простых людей, и меня понимают». В эти годы начались первые признаки падения его таланта. Не как полемиста, учителя и пророка демократической идеи и будущего устройства мира, но как автора занимательных романов, принесших ему мировую славу. И параллельно с этим начались в нем сомнения, не ошибается ли он, когда так страстно верит в эту новую лигу наций, которая разоружит мир, устроит всюду демократию, даст мировой реакции рассеяться как дым, разрушит вконец империализм и милитаризм, так что все агрессии, индивидуальные и массовые, исчезнут на 1000 лет? Сперва приветствие мирной конференции, потом проклятие по ее адресу. Сначала страстная вера в Лигу наций, как в панацею против всякого зла, потом разочарование в ней, его афоризм. Для нового мира строя нужно новое образование. Дал ему мысль о написании книги по биологии, и другой — по экономике, и третий — о естественных науках. Он считает, что его задача — подготовить разум человека к новой системе образования, поглощения знаний и к созданию мирового правительства. Ему, шутя, говорят, между сигарой и портвейном, что половина его учеников будет состоять из полуграмотных. Он отвечает, что он сам начнет с того, что обучит их грамоте. Это его состояние постоянного раздражения и на людей, и на самого себя могло только усилиться от переездов из Лондона в Грасс и из Грасса в Лондон. В 1930 году, в октябре, когда Горький был в Соренто, Мура опять была в Лондоне. За год до этого она перевезла из Эстонии в Лондон своих детей и Мисси. Она решила закрепиться в Англии навсегда, когда после первой поездки в Россию в 1928 году Горький вернулся и впервые заговорил о том, чтобы уехать туда на постоянное жительство. Мисси и дети были окончательно водворены на место, и она теперь сама решила поселиться в Лондоне, но не с ними. когда закончится эпоха виллы Эль-Сарита. В эти годы поездок Горького в Россию 1928-1933 денежных забот у нее не было. Кроме постоянного, хоть и небольшого заработка у Локкарта, необходимо помнить, что после первого собрания сочинений «Книга госиздат» в 1923-1924 годах, вышедшего тиражом в 25-30 тысяч экземпляров, в 1924-1927 годах начало выходить второе собрание сочинений Горького в госиздате под редакцией Луначарского и Груздева в 22 томах, а затем и третье в 1928-1930, 23 тома, некоторые тома которого издавались уже тиражом 110 тысяч экземпляров. Несмотря на задержки и даже запреты, в 1920-х годах перевода денег за границу, после поездки в 1928 году и торжественного обещания Горького вернуться на родину, эти запреты были сняты, и задержки стали реже. Кроме того, в «Красной Нове» с 1927 года начала печататься «Жизнь Клима Самгина», а «Дело Артамоновых» и многие другие вещи – вышли за это время отдельными многотиражными изданиями. Таким образом, госиздат в каком-то смысле оказался гранитной скалой, а вовсе не соломинкой. С 1931 года Мура начинает фигурировать то тут, то там, как спутница и друг Уэллса. Переписка их, когда они разлучаются, становится все более регулярной, а отношения между H.G. и Адетт вырождаются настолько, что он вдруг понимает, что минута разрыва с ней, а значит и с домом, который ему так дорог, может настать в любой момент. Весной 1933 года все зависит от него одного. Он назначает Муре свидание в Дубровнике, где должен состояться очередной конгресс пен-клуба. На этом конгрессе они неразлучны. А после его закрытия они вместе проводят две счастливых недели в Австрии. Но 14 мая, ко дню последнего и окончательного отъезда Горького в Россию, она оставляет Уэллса и успевает приехать в Стамбул проститься с Горьким. Он сам, Максим, Тимоша, Ракицкий и два советских писателя, Маршак и Никулин, на пароходе плывут из Неаполя в Одессу. Этой весной 1933 года Уэллс, наконец, окончательно ушел из своего дома на юге Франции. Он снял квартиру в Лондоне и переехал туда на постоянное жительство. Адетт, однако, не оставила его в покое. Это было бы противно всем ее привычкам. В 1934 году она поместила в американском журнале «Time and Tide»